Мой 20-летний юбилей 13 февраля 1911 года. В 1911 году я справляла свой 20-летний юбилей службы на императорской сцене, и мне по этому случаю дали бенефис. Как свой 10-летний юбилей я справляла в 1900 году 13 февраля, так и в этот раз я его справляла тоже 13 февраля и также в воскресенье. Государь, обе императрицы и вся царская семья были в театре в этот большой для меня день. Большим счастьем и радостью для меня было много лет спустя в эмиграции в Париже получить в подарок программу этого спектакля, которую я лично тогда заказала со своим портретом на первой странице, что тогда было совершенной новостью. В программе перечислены балеты, которые я тогда танцевала, и все артисты, принимавшие в нем участие. Для начала я выбрала первое действие балета «Дон Кихот», изображающее площадь в Барселоне и почти сплошь состоящее из испанских танцев. Моими кавалерами были Герт в роли Гамаша, богатого дворянина, и Легат в роли Базиля, цирюльника. Вторым номером шло третье действие балета «Пахита», в котором у меня было великолепное падеде в постановке Николая Легата и в его постановке вариация на музыку «Кадлице». В гран-па участвовали Седова, Корсавина, Биль, Егорова, Ваганова и другие солистки. Третьим шло второе действие балета «Фиаметта», которое было мне так дорого по воспоминаниям. В этом балете я могла блеснуть и была бесконечно счастлива, что государь увидит мое исполнение. Главные роли танцевали «Фиаметту» я, «Амура» Корсавина, «Стренгольта» молодого богатого дворянина Легат, «Мартини» его слугу Стуколкин, опекуна Стренгольта Герт. В особенности я любила последние две сцены «Ля Бёрсёс» и «Шансон Абуах». В первом антракте директор императорских театров Теликовский передал мне царский подарок по случаю моего юбилея. Это был бриллиантовый орел продолговатой формы николаевских времен в платиновой оправе и на такой же цепочке для ношения на шее. На обратной стороне не было видно гнезда от камней, как это обыкновенно делается, а все было сплошь заделано платиновой пластинкой по форме орла, и на ней выгравировано очертание орла и его перьев замечательно тонкой и оригинальной работы. Под орлом висел розовый сапфир, оправленный в бриллианты. Великий князь Сергей Михайлович пришел также в первом антракте и сказал мне, что государь говорил ему, что его интересует, надену ли я или нет его подарок на сцену. Я, конечно, после этого его немедленно надела и в нем танцевала падеде в Пахите. Во втором антракте, то есть после Пахиты, при открытом занавесе происходило чествование меня депутацией от артистов всех императорских театров, то есть балета, оперы, драмы и французского театра. Во всю ширину сцены был установлен длинный стол, на котором были выставлены подарки в совершенно невероятном количестве, а цветочные подношения были расставлены позади стола, образуя целый цветочный сад. Всех подарков я теперь вспомнить, а тем более перечесть не могу, кроме двух-трех наиболее памятных. Кроме царского подарка я получила. От Андрея дивный бриллиантовый обруч на голову с шестью крупными сапфирами по рисунку головного убора, сделанного князем Шервашидзе для моего костюма в балете «Дочь фараона». Великий князь Сергей Михайлович подарил мне очень ценную вещь, а именно коробку из красного дерева работы Фаберже в золотой оправе, в которой были уложены завернутые в бумажки целая коллекция желтых бриллиантов, начиная от самых маленьких до очень крупных. Это было сделано с целью, чтобы я могла заказать себе вещь по моему вкусу. Я заказала у Фаберже плакку, чтобы носить на голове, что вышло замечательно красиво. От Животовского я получила большого из розового орлица слона с рубиновыми глазами работы Фаберже и вдобавок эмалевую в золотой оправе пудреницу в виде портсигара.